люблю я твой взгляд напрасно, как видение неуловимо. Каждый день ты проходишь мимо, как видение неуловимо. Каждый день ты что тебе.